Глава 36. Полюс недоступности. Я очнулся в полдень на открытом воздухе. Я лежал на земле между березами, осыпанной солнечными брызгами. Наверху с легким шелестом трепетали листья. Где я? Куда попал? Опустив глаза, я увидел большое болото и опушку леса за ним. Лежал я на ворохе душистой хвои, засланной сверху сухим сеном. Подо мной и на мне были серые немецкие шинели. Один вид их заставил меня вздрогнуть и вызвал вереницу страшных догадок. Тело уже не болело, я ощущал, если можно так сказать, приятную слабость. Я приподнялся на локте, чуть повернул голову вправо и едва сдержал крик радости. Почти у моего изголовья, свернувшись клубочком, спала Таня Кольчугина. На ней была темная юбка, армейская гимнастерка и легкие из опойки сапожки. Тугую темно-русую косу, перекинутую на грудь, Таня держала в руке. Я облегченно вздохнул и снова лег. Я и не старался понять, как очутился здесь, среди своих. И вообще, кажется, в тот момент у меня не было никаких мыслей. Отдавшись ощущению покоя, я бездумно лежал с открытыми глазами. Я очнулся в каком-то новом праздничном мире. Мне было очень хорошо. Сквозь ветви небо казалось необыкновенно чистым и голубым. На болоте что-то промышляли длинноногие кулики, бродившие по берегу списком и пересвистыванием. Золотокрылый дятел, усевшийся на суку, спугнул синюю сойку. Я ощущал аромат земли, леса и трав, нагретых солнцем. Слышал тихое дыхание Тани, жужжание насекомых, крики уже оперившихся, но еще не поднявшихся на крыло молодых уток. Я заснул, опять проснулся, снова заснул. Проснувшись, не знаю уж в который раз, я увидел возле себя высокого, крепкого парня. Он стоял ко мне в полоборота и исследовал в бинокль небо. Там в облаках гудел точно комар-самолет. По звуку я сразу определил, что это мессершмитт. Я не знал в лицо троих из группы Криворученко — Ветрова, Березкина и Логачева. Кто же этот парень? Сильная грудь физкультурника распирает гимнастерку. Фигура ладная, силищий так и дышит. Наверное, это Логачев, о котором я был наслышан от Тани и Фомы Филимоновича. На парне была летняя армейская форма, новая, вероятно, из мешка, сброшенного на грузовом парашюте. Конечно, это Логачев, окончательно решил я и окликнул парня. «Товарищ Логачев!» Нет, он не вздрогнул от неожиданности, хотя мгновенно обернулся в мою сторону. Я увидел белозубую улыбку на крупном, открытом и приветливом лице. Шагнув ко мне и наклонившись, он проговорил. «Правильно, товарищ майор, я Логачев. Наконец-то вы пришли в себя». Я попытался опереться на локоть, но он мягко, но настойчиво потребовал. «Лежите, лежите спокойно». «А вы разве доктор?» — усмехнулся я. «Не доктор, но в отряде кое-чему научился, всяких больных повидал». «Вот как? И сколько же мне лежать?» «Хотя бы сегодня. Ведь вы только очнулись, нельзя же так сразу». «Хорошо», — согласился я. «А где остальные?» «Криворученко и Березкин в разведке, а Таня и Сергей здесь. Я сейчас позову их. Только вы, пожалуйста, не вставайте, а то мне нагорит». Логачев сделал несколько шагов, и мне показалось, будто он провалился сквозь землю. Он непостижимо исчез на моих глазах. Не успел я удивиться, как все объяснилось, послышались голоса, и на том месте, где исчез Логачев, на уровне земли, появилась сначала голова Тани, затем ее плечи и, наконец, вся Таня. За ней из-под земли выбрался небольшого роста паренек, видимо, радист Ветров. И, наконец, Логачев. Оказывается, впереди был обрыв, и лежа я не мог видеть его. Первой подбежала Таня. «Кондратий Филиппович, ожили?» Она опустилась возле меня, поцеловала в заросшую многодневной щетиной щеку, смутилась, начала поправлять постель, на которой я лежал. «Тише ты, тише!» — наставительно и серьезно проговорил подошедший хлопец, в котором я без труда признал радиста Сергея Ветрова. «Здравствуйте, товарищ майор!» — он подал руку и назвал себя. Голос у него был басовитый, а, может быть, он нарочно старался так говорить, хотя на нем было все, что положено разведчику в тылу врага. На шее автомат, на поясном ремне пистолет в кобуре, компас, финский нож, обоймы к автомату в парусиновых чехлах и через плечо на тоненьком ремешке кожаная потертая планшетка. Ничего героического его вид не являл. Ростом он был на самом деле с винтовку. Большие глаза, тонкая девичья шея. Из-под короткого ежика выступал мальчишески выпуклый лоб, курносое лицо густо усыпано веснушками. «Какой же ты малец!» — чуть не рассмеялся я, глядя на него. Держал себя Ветров с подчеркнутой важностью. Он хмурился, на переносице собирались от сосредоточенности морщинки. Светлые глаза посматривали с напускной суровостью. Логачев и Таня расположились на траве по обе стороны от меня, а Ветров опустился на корточки в ногах. Оказывается, ребята отыскали меня лишь на третьи сутки после прыжка. Но не в избушке, а на поляне, рядом с вещевым мешком. «Мы трое суток сряду, не смыкая глаз, искали вас днем и ночью», — рассказывал Логачев. «И чего только не передумали. Я нашел ваш вещевой мешок с банкой консервов и флягой в первый же день вечером на поляне», — вставил Сережа Ветров. «Верно», — подтвердила Таня. «И мы решили не брать мешок, а установить возле него дежурство. Семен был уверен, что вы придете к мешку, и он оказался прав. Пока все искали вас, Березкин и Ветров дежурили поочередно возле мешка, а на третьи сутки рано утром в дежурство Сережи Ветрова вы и сами заявились». Таня озорно улыбнулась и добавила: «Ветров здорово испугался вас». Сережа возмущенно тряхнул головой. «Ничего удивительного», — сказал он. «Тут кто хочешь испугается. Вид у вас был такой. Вы шли и падали, поднимались, кричали что-то в бреду. А когда я связал вас и уложил, городили такое, что у меня волосы дыбом поднимались». «А у тебя и волос-то нет», — деловито поправил Логачев. «Ты стриженный». Все рассмеялись. Сережа шмыгнул носом, нахмурился. Он сидел, обхватив руками колени, и покачивался из стороны в сторону. «Что же со мной стряслось?» — поинтересовался я. Отвечал Логачев. «По всей видимости, горячка». «Сколько времени прошло с той ночи?» 7 суток», — сказала Таня. Я ахнул. «Шутка сказать, 7 суток. И я ничего не помню, абсолютно ничего. Потом друзья рассказали мне все подробно. До лагеря ребята несли меня на руках 5 километров. Клали мне на голову и сердце холодные компрессы. Пичкали разными снадобьями из неприкосновенного запаса. Ночью держали в землянке, а на день выносили на воздух». «А если бы Сережа не нашел ваш мешок, — сказал Логачев, — было бы плохо. Ведь мы искали вас совсем в другой стороне». Мы проболтали до самого вечера. Собственно, говорили ребята, а я больше слушал. Уже в сумерки в лагерь вернулись Криворученко и Березкин. Встреча с Семеном была бурной и радостной. Он расцеловал меня и тут же предложил побрить. Я не возражал. Познакомился я и с 5-м участником группы, Березкиным. Он мне пришелся по душе, небольшого роста, худощавый, подвижный, в кепке, с залихватски заломленным козырьком, с темным лицом и наголо остриженной головой он походил на цыгана. Чувствовалось, что он подвижен как ртуть, очень энергичен и не может сидеть без дела. Пока шли бритье и беседа, в которой мы вновь и вновь возвращались к недавним событиям, Березкин нашел себе работу. Остро отточенным перочинным ножом он искусно выстрогал и тщательно отделал 2 узенькие дощечки. Сложил их вместе, обтянул брезентом и, достав из кепки иголку с суровой ниткой, обшил. Получились прекрасные ножны для охотничьего ножа, которые он тут же и вручил Логачеву. Из рассказов ребят выяснилось, что если бы Фоме Филимоновичу не удалось закрепиться около гауптмана Гюберта в качестве егеря, друзья, несомненно, потеряли бы осиное гнездо из виду. Никто, кроме Гюберта и его нового помощника Штейна, не знал, куда будет перебазирована опытная станция. Не знал даже Пахитун. Но старик Кольчугин спас положение. Он отправился со станции на новое место, обосновался там и немного спустя отпросился на 5 дней в отпуск домой. Через Березкина он сообщил Логачеву о новом местонахождении опытной станции. Я очень обрадовался, узнав, что через 4 дня Фома Филимонович обещал сам пожаловать на полюс недоступности. Обрадовался, а потом встревожился. «Это не опасно?» — спросил я. «Да нет», — успокоил меня Криворученко. «Мы не злоупотребляем этим. Он придет второй раз, а обычно мы встречаемся в лесу. Гюберт отпускает его по разным охотничьим делам. То он тетеревинные така отыскивает, то утиные выводки, то скратки оборудует, шалаши всякие строят. Да и осторожен, Фома Филимонович. В лесу его черта с два найдешь, а он любого увидит. Через 2 дня я впервые встал и сделал небольшую прогулку. Я очень ослаб, похудел, но ко мне вернулся прежний аппетит, и дело быстро шло на поправку. За эти дни я лучше узнал Логачева, Березкина и Ветрова. Это были верные, надежные люди, отлично подготовленные. С Сережей Ветровым мы откровенно побеседовали как-то вечерком в его дежурство. Он был очень смешлив, но изо всех сил старался не смеяться. Сережа сдерживал себя, когда речь шла о смешном. На его крутой выпуклый лоб набегали тоненькие, как паутина, морщинки. Видно было, что он изо всех сил старался выглядеть солиднее и старше своих 17 лет. Он рассказал о себе, его отец и старший брат воевали на фронте. Отец комбатом, брат командиром орудийного расчета. Мать и сестра живут в Москве, обе работают. Сережа поделился со мной своими жизненными планами. Он стал радистом, потому что с детства увлекался радио и твердо решил посвятить себя этому делу. Он будет изобретать, экспериментировать, и о нем еще услышат. Он не прочь и попутешествовать. Например, он собирается побывать на Южном полюсе и говорит об этом так уверенно, как будто все зависит только от него. 10-летку Сережа не окончил. Помешала война. Но после войны обязательно закончит, а потом собирается учиться на радиофакультете. Криворученко говорил о Ветрове очень тепло. Он еще в бытность свою на опытной станции расхваливал радиста, а сейчас души в нем не чаял. Сережа за все время не сорвал ни одного сеанса, не перепутал ни одной радиограммы, ухитрялся вести прием и передачи даже в походе, когда группа меняла место стоянки. А Березкин слыл мастером на все руки. Все ребята курили из мундштуков, сделанных Березкиным. Он чинил оружие, правил бритвы, плел корзины для ловли рыбы, ремонтировал зажигалки и карманные фонарики. Взяв в руки какой-нибудь предмет, он сразу начинал соображать и прикидывать, что полезное можно из него сделать. Все, что попадалось ему на глаза, превращалось в строительный материал. В сумке из-под противогаза у Березкина хранились напильники, буравчики, стамеска, шило, металлическая линейка, клещи, плоскогубцы, 2 ножовочных полотна, оселки, сапожные ножи, иглы. После купания в болоте я думал, что навсегда лишился часов. Я уже хотел их выкинуть, но Березкин не позволил. Полдня ковырялся в них и вернул. Часы, к моему удивлению, бодро тикали, отставали лишь на 1 минуту в сутки от Сережного хронометра.